что до того, что Богословский почти потерял ногу на войне в сражениях за советскую власть, что Устименко тяжело изранен в тех же боях, разве она об этом думала? Она завоевывала свое право на свою жизнь, по-своему пробиваясь в люди. Писала, измученные процессом складывания слов, фразы на бумаге, злая от того, что перо царапало, и бумага была плохая. Почерк у закадычной был не детский, но школьный. В понедельник она принесла свою докладную Горбанюк. Та прочитала, исправила две ошибки и спрятала тетрадочные листки в сейф. «Ну как, хорошо я написала?» — осведомилась Катюша. «Ничего». «А может, там чего не хватает?» «Нет, там все есть, все, что вы говорили». «Я там и дату отметила», — сказала закадычная, — «и час там написан. Теперь повертятся». Она испытывала сладость и радость, месть. Ей казалось, что все произойдет немедленно, как в кино, когда ловят шпионов, а ее наградят. «Теперь мне еще про что написать?» «Просто наведывайтесь», — пригласила Горбанюк, подавая ей тонкую, всегда холодную руку. «Заходите. И помните, мы с вами делаем нужное, хоть и незаметное дело, очень нужное. Это в отношении бдительности». «А все-таки ты дура», — подумала Горбанюк. Но, тем не менее, Горбанюк еще произнесла несколько напутственных и высоких слов, а Катюша испытала восторженное чувство верности и преданности этой красивой женщине. «А они враги?» — вставая, спросила она. «Кто?» «Устименко с Богословским». «Не знаю, не знаю», — строго глядя на Катеньку, ответила Горбанюк. «Это все очень тонко, тут дело непростое. Настоящие враги умело маскируются и умеют скрывать свои истинные намерения». «Мимикрия», — вспомнив подходящее слово, сказала закадычная. «Идиотка!» — отворачиваясь к сейфу, подумала Горбанюк. Мертвое становится в строй. «А Каемова как?» — спросил Штуб. «Поначалу боялась и даже какой-то вздор понесла, что она совершенно не в курсе, — сердит, — сказал Сережа Колокольцев. А потом постепенно молодое лицо Колокольцева оживилось, ясными глазами он посмотрел на Штуба и сказал почти счастливым голосом: «Это замечательно, Август Янович, просто-таки замечательно». «Что замечательно?» — заражаясь состоянием своего выученика и радуясь вместе с ним тому, чего он еще не знал, но во что страстно хотел верить, осведомился Штуб. «Что замечательно, Сережа?» Он так же, как и Богословский, в некоторых случаях называл своего ученика по имени. «Все замечательно», — повторил Колокольцев. «Прямо хоть приглашает писателя написать по нашему материалу. Вот соберем все, проверим, перепроверим, и, пожалуйста». «Ты меня, Сергей, не томи», — блестя под очками взглядом, велел Штуб. «Я человек, и мне интересно. Бухгалтер этот, Пьянчуга, который врагом был Устименко Аглае Петровне, точно никого не предал и ее не выдал, саму Аглаю Петровну, когда им в гестапо очную ставку дали». «Речь идет об Аверьянове?» «О нем», — ответил Колокольцев. «Он у Акаемовой был и ее стращал, что где имеет задание от какого-то главного штаба партизана убить того, кто покажет на некую Федорову, что она Устименко. А под именем Федоровой и вошла в город, вернее, была схвачена Аглая Петровна. Пусть считает себя покойником. Это Аверьянов сказал про того или ту, кто выдаст фашистам Аглаю Петровну». «Интересно», — с внезапным латышским акцентом сказал Штуб. «Даже Аверьянов, даже Аверьянов, вот именно что, даже такой, как Аверьянов», — подхватил Сережа. «А уж он был совсем никудышный человек, этот самый Степан Наумович. Тут еще важнее, товарищ Штуб, что у него сын остался, Николай Степанович Аверьянов. Ему тяжело, отец как-никак в изменниках ходит, а ведь сведения о нем у меня не только от Акаемовой, то есть об отце».